Он снова повернулся к змее и тоже подмигнул ей. Змея указала головой в сторону дяди Вернона и Дадли и подняла глаза к потолку. А потом посмотрела на Гарри, словно говоря, «И так каждый день». «Я понимаю», — пробормотал Гарри, хотя и не был уверен, что змея слышит его через толстое стекло. «Наверное, это ужасно надоедает». Змея энергично закивала головой. «Кстати, откуда вы родом?» — поинтересовался Гарри. Змея ткнула хвостом в висевшую рядом со стеклом табличку, и Гарри тут же перевел взгляд на нее. «Боа констриктор. Бразилия», — прочитал он. «Наверное, там было куда лучше, чем здесь». Боа констриктор снова махнул хвостом в сторону таблички, и Гарри прочитал. «Данная змея родилась и выросла в зоопарке». «А, понимаю. Значит, вы никогда не были в Бразилии?» Змея замотала головой. В этот самый миг за спиной Гарри раздался истошный крик Пирса. Гарри и змея подпрыгнули от неожиданности. «Дадли! Мистер Дурсль! Скорее сюда! Посмотрите на змею! Вы не поверите, что она вытворяет!» Через мгновение, пыхтя и отдуваясь, к окошку приковылял Дадли. «Пошел отсюда ты!» — пробурчал он, толкнув Гарри в ребро. Гарри, не ожидавший удара, упал на бетонный пол. Последовавшие за этим события развивались так быстро, что никто не понял, как это случилось. В первое мгновение Дадли и Пирс стояли, прижавшись к стеклу, а уже через секунду они отпрянули от него с криками ужаса. Гарри сел и открыл от удивления рот. Стекло, за которым сидел удав, исчезло. Огромная змея поспешно разворачивала свои кольца, выползая из темницы. А люди с жуткими криками выбегали из террариума. Гарри готов был поклясться, что, стремительно проползая мимо него, змея отчетливо прошипела. «Бразилия! Вот куда я отправлюсь! Спасибо, амиго!» Владелец террариума был в шоке. «Но тут ведь было стекло!» — непрестанно повторял он. «Куда исчезло стекло?» Директор зоопарка лично поднес тете Петунье чашку крепкого сладкого чая и без устали рассыпался в извинениях. Пирс и Дадли были так напуганы, что несли жуткую чушь. Гарри видел, как змея, проползая мимо них, просто притворилась, что хочет схватить их за ноги. Но когда они уже сидели в машине дяди Вернона, Дадли рассказывал, как она чуть не откусила ему ногу, а Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но самым худшим для Гарри было то, что Пирс наконец успокоился и вдруг произнес. «А Гарри разговаривал с ней, ведь так, Гарри?» Дядя Вернон дождался, пока за Пирсом придет его мать, и только потом повернулся к Гарри, которого до этого старался не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом. «Иди в чулан, сиди там!» «Никакой еды!» Это все, что ему удалось произнести, прежде чем он упал в кресло, и прибежавшая тетя Петунья дала ему большую порцию бренди. Много позже, лежа в темном чулане, Гарри пожалел, что у него нет часов. Он не знал, сколько сейчас времени, и не был уверен в том, что Дурсли уже уснули.